Глава 14. «Неожиданно такое услышать», — постаралась я говорить спокойно. «Помнится, в нашу прошлую встречу вы называли Игрид несравненной?» Король улыбнулся уголками губ. «Может, виновато освещение или тихий тон, на который мы незаметно перешли, но король сейчас совсем не казался угрожающим. Что-то вроде задремавшего хищника. Сейчас он мил и даже согласен на то, чтобы его почесали за ухом, но никогда не знаешь, в какой момент все изменится, и острые зубы вопьются в твою плоть». «Она и была такой», — мягко сказал король. «Свет не видел более яркой и веселой принцессы. Ее смех звоном колокольчиков разлетался по дворцу. Она была полна сил и желания продолжать дело своего отца». Король осекся и опустил глаза. «Дело отца?» Тут же я профессионально вцепилась в непонятную мне деталь. «Короля? Какое?» «Это уже не важно». Король сжал губы и посмотрел мне в глаза, как будто я собиралась возражать. «Я ее не любил». Только я собралась задать вопрос, как король меня опередил. «А ты любила своего мужа?» «Да», — твердо ответила я, — «но это было давно». Взгляд короля стал любопытным. «Мне всегда хотелось понять, как это ощущается, любовь. Игрид была в меня влюблена, я в нее нет. Сорин чувствовал это, а потому никак не мог меня простить. И ее тоже». Что ж, звучит похоже на Сорина. Вредный, упрямый, невыносимый и совершенно бескомпромиссный. Верный, как сказал Перс. Погруженная в воспоминания о Сорине, я пропустила момент, когда король вдруг приблизился. Его глаза на мгновение заслонили собой весь свет. Я совсем растерялась и не сразу поняла, что он пытается меня поцеловать. А когда поняла, шарахнулась назад, как от огня. «Значит, нет?» — хмыкнул король, выпрямляясь. «Я не успела договорить, Ваше Величество», — произнесла я. «Я была замужем, я многое пережила. Между нами соглашение, но я снова прошу вас не впутывать в него любовь». «Ты не даешь мне ни единого шанса это сделать!» Бархатно засмеялся король и отшагнул назад. «Давай так, Кателина, моя леди. Я ни к чему не хочу тебя принуждать. У меня достаточно желающих согреть постель. Я не буду настаивать и удовлетворюсь деловыми соглашениями. Но может ли наша сделка стать чем-то большим? Послезавтра, когда твое платье будет готово, я объявлю о помолвке. Мы поженимся. Разве не лучше, если мы будем что-то друг другу испытывать?» «Не лучше!» — хотелось закричать мне. «От этого одни неприятности, как ты не понимаешь? И вообще, хватит играть со мной в кошки-мышки, я тебе не наивная, Игрид!» «Я не уверена». «Мне нравится, что ты не врешь мне». Король отошел к креслу и принялся натягивать перчатку. «Давай начнем с малого. Что я могу для тебя сделать? Драгоценности? Титул для родственников? Деньги?» «Я хочу другую повитуху», — неожиданно для самой себя выпалила я и замялась. Я понятия не имела, как сформулировать для короля то, что это относится ко мне как к существу второго сорта, и меня это оскорбляет. В конце концов, в этом мире такое отношение к людям нормально. Даже Сорину потребовались серьезные причины убрать от меня подальше Аллегру. «Как скажешь, моя леди», — легко согласился король. «Я распоряжусь о том, чтобы завтра к тебе прибыло несколько повитух. Выберешь сама». «Я хочу еще женщину!» — поспешно выкрикнула я, наблюдая за тем, как король застегивает мантию. «В смысле, чтобы рядом со мной находилась повитуха из людей. Все-таки я человек». «Хорошо. А еще я хочу, чтобы отпустили Сорина». Король надел корону и поморщился, как будто ее тяжесть до боли сдавила виски. «Не в этот раз. До завтра, моя леди. Отдыхай и не забудь поесть», — сказал он на прощание.